Рядом на дачке жил художник Ярошенко, с которым она скоро подружилась. Она всегда ценила его произведения, особенно любила картину «Всюду жизнь». И ей по душе был серьезный, сдержанный, молчаливый, но приветливый человек. Она делала иногда вместе с ним далекие прогулки. Однажды в горах над Каризом они открыли чудный уголок, который, по желанию Марии Николаевны, и увековечил Ярошенко. Это было крохотное светлое озерко, окруженное деревьями старого сада. На темном фоне их отражений плавал одинокий лебедь. В Элеизе жил тогда драматург Тимковский. Мария Николаевна сыграла в сезоне его пьесу «Защитник». Это была одна из тех пьес, которые от игры Марии Николаевны, по меткому выражению Немировича Данченко, трещали по всем швам. Так она расширяла и углубляла образы их героинь. Тимковский благоговейно любил Марию Николаевну, и она относилась к нему с большой симпатией. Он познакомил ее с доктором Алексиным. Алексин, живший всегда в Элеизе, был известный врач в Крыму, друг доктора Средина, Горького, близкий знакомый Чехова. Леонид Валентинович Средин, 1860-1909, доктор медицины, хирург, высокообразованный человек прогрессивно-демократических взглядов. Начавший с большим успехом свою медицинскую деятельность в Москве в связи с тяжелым заболеванием туберкулезом, переехал на постоянное жительство в Крым. Горький считал его славным парнем, хорошей душой. Смотри переписку с Чеховым. Чехов, создавая доктора Астрова, во многих чертах его имел в виду Алексина, а Станиславский, играя Астрова, взял что-то от его манер. Средин и Алексин оба были больны туберкулезом. Врачи отправили их из Москвы умирать в Крым. Алексину удалось более или менее поправиться и дожить до старости. Средин протянул там свою жизнь только до 49 лет. Высокий, слегка сутулый, с впалой грудью, некрасивое лицо, изможденное болезнью, но одухотворенное умным взглядом, светлый глаз и пленительной улыбкой. Большой открытый лоб мыслителя. Он мало говорил, но умел слушать своего собеседника. Это умение слушать и было тем особенным даром, который отличал Средина от других и обусловливался его большим и благожелательным интересом к людям. Образованный, высококультурный, чутко и тонко понимавший искусство, он знал целый ряд выдающихся писателей, художников, музыкантов. Лучшие представители литературного, театрального, художественного миров, бывая в Ялте, непременно попадали к нему и большей частью до конца дней его поддерживали с ним отношения. Всех притягивали к себе его мягкое обаяние и душевная готовность слушать человека, думать с ним, обсуждать иногда его сокровенные творческие замыслы, иногда психологические конфликты, испытанные им в жизни. Каждый, побеседовав со Срединым, чувствовал облегчение и получал от него что-то по существу, что или разрешало его сомнения, или будило мысль, или просто вносило душевное успокоение, которое умел давать этот человек, живший вне активной жизни, знавший свою обреченность, но не хотевший поддаваться ей. Он болел тяжело. Активный процесс быстро и неумолимо разрушал его организм. Температура никогда не спадала. Он применился к этому и считал себя здоровым, когда она повышалась только до 38. Лоб его часто покрывала испарина. Большую часть года он проводил в постели, оправлялся только к лету. Самоотверженные заботы его любящей жены и возможность жить в Крыму поддерживали его жизнь. Он никогда не жаловался и не говорил о своей болезни. Любил людей и в общении с ними находил радость, которая была для него уже невозможна в другом. Средин всегда жил в Ялте, наверху горы Дарсана. Занимал просторную светлую квартиру во втором этаже дома, обведенную с двух сторон громадным балконом, на котором, в сущности, и проводил свою жизнь. Читал, отдыхал, занимался астрономией, фотографией, принимал своих друзей. С этого балкона открывались необъятные просторы моря и неба. На этот балкон к нему приходили Чехов, Горький, Елпатьевский, Левитан, Нестеров, Васнецов, Найденов и бесконечный ряд других людей. В его письмах к друзьям фигурировал этот балкон под названием «Терраса», о которой упоминается неоднократно и в письмах Марии Николаевны. В то лето, о котором говорится выше, Средин с женой, сыном и дочерью проводил летние месяцы у Алексина в Валеизе. Там-то и познакомилась с ним Мария Николаевна и подпала под его обаяние. И он сам, и окружение его семьи и друзей сделались для нее, как для жаждущего вода, и обвеяли ее чарованием ума и высоких интересов человеческого духа. Между ней и Срединым возникла дружба, о которой она сама позднее напишет, полушутя в письме к нему из Москвы. «Я была влюблена в вас, в природу, в музыку, в вашу личность, в вашу душу, в голос и глаза Алексина, в характер Софьи Петровны». Софья Петровна, жена Средина. Письма Ермоловой, страница 67. Из небольшой дачки наверху в Алиизе на летние месяцы Мария Николаевна переехала с дочерью там же в большую дачу Нюру у моря, верх которой занимал Алексин. Она поселилась в нижнем этаже. Жизнь в Нюре проходила разнообразная и интересная. Целые дни в первом и втором этажах дачи раздавались звуки музыки. Круг знакомых Марии Николаевны расширился. По вечерам играли на скрипке, на виолончели. Певцы из Большого театра пели романсы, арии. Дни Мария Николаевна проводила в обществе Средина, Алексина, Тимковского. Ежедневно читала вслух стихи, монологи, сочинения Гейне и другое. По утрам гуляли, по вечерам ходили к морю. Марии Николаевне тогда было 44 года. Лицо ее было еще прекрасно, полно жизни и необыкновенной игры мысли и духа. Она была мягко и светло настроена. Средин, молчаливый, но не замкнутый, а душевно открытый людям, в соприкосновении с этой богатой натурой оживал и душевно возрождался. Много лет прожила Мария Николаевна, подавляя свои мысли, привыкнув молчать, скрываться и таить свое сокровенное «я». И вот случайная встреча с таким человеком, как Средин, всколыхнула все у нее в душе. Может быть, за долгие годы своей жизни она впервые встретила человека, сумевшего слушать ее и понимать до конца. Она отрешилась с ним от обычной сдержанности и замкнутости. И словно источники отпечатались в ее душе, она радостно делилась с ним своими мыслями и чувствовала себя свободно и легко. Быстро обнаружилось, что во многом ее вкусы, взгляды на искусство, жизненные принципы тождественны со срединскими. Потому особенно легко было общение между ними. Они с полуслова понимали друг друга, но в литературе у них было большое расхождение. Между ними возникали дружелюбные обсуждения несогласий, но переубедить Марию Николаевну было невозможно, и она горячо отстаивала свои взгляды. Отголоски этих обсуждений ярко сказываются в письмах Марии Николаевны к Средину. Область, в которой восприятия обоих были совершенно однородны, была музыка. Он прекрасно знал классиков и новейших композиторов, был музыкален, бегло играл на рояле и из-за невозможности слушать музыку в совершенном исполнении играл с друзьями в четыре руки. Знал всегда номер и опус каждой вещи, имея перед собой в воображении каждое музыкальное произведение как реальный образ с делением его на части, изученные им во всех деталях. Был целый ряд произведений Бетховена, Шумана, Шуберта, Мендельсона, о которых Мария Николаевна не имела понятия раньше. Они все были выписаны из Москвы, и в тихие часы до обеденного времени она со Срединым проигрывала в четыре руки то, что ему казалось самым ценным и что хотелось скорее вручить ей.